Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Турист и совсем существующий». Автор Аагира. Читает Олег Шубин. Временами я попадаю в совсем существующие миры. Музыка плещется волнами об эти слова «совсем существующие». Куда там видением в зеркалах? Не сравнятся с такими мирами даже пейзажи из-под закрытых век. Фантастические, волшебные, технотронные. Нереальные пространства, придуманные не мной. Вот что значат такие слова. Бьется по радио дурная песенка. «Ах, ты меня любил, ах, ты меня и бросил, ой-ой-ой, а мы с тобой в лесу под птичий звон берез». Чу! Птичий звон берез. Оазис среди вдохновенного пустословия. Зеленая роща. Конечно, весна. Березы, капель. Птицы в ветвях орут песни громче, чем радио, надсадившиеся от электронного хора. И я несусь в этот лес со всех ног, в ту весну, как бы далеко и как бы давно они ни проходили. Вот и березы с капелью и щебет, и мокрые ноги мои по колено в слякоти. Поскорее домой. Бррр. Нет, думаю я, надо безумно любить свою половинку, чтобы ее целовать-целовать, стоя в сыром березняке. А совсем существующий мир продолжает призывно манить в ту весну и в зеленую рощу. Нет, говорю, я туда не пойду, не раньше, чем высохнет грязь. В какой момент времени я этому научился? Почему за красивыми образами я вижу реальность в ее неприглядстве? Я не задумывался над этим, как не задумываются над работой механизма башенных часов. На них смотрят, чтобы узнать время. Я также смотрел на свою особенность, как на данность. До позавчерашнего путешествия. Вместо получки мне в бухгалтерии преподнесли путевку. Координаты, ключ в два конца, за вашу службу в качестве премии. Ты бездельник и разгильдяй, какого свет не видал. Поэтому, чтобы жалование тебе бесстыдно урезать, мы дарим... Так это переводится. Что ж, они правы. Не помню такого волшебного случая, когда я появлялся в конторе, где состою на жаловании. Смиренно вздохнув о золотых монетках, которые не сумели бы и при огромном желании расквитаться с моими долгами, отпираю двери в ночной и снежный безумный мир. Музыка, музыка, музыка, музыка, музыка. Что-то меня понесло. Музыка проникает в каждый из атомов, искажает формы вещей, обращает снежинки в ноты, людей и дома в музыкальные инструменты. Сдается мне, я и сам здесь летучая скрипка. Я скрипка? Неужто циник может быть ею, плаксивой и романтичной? А хочешь быть дудкой? Звенит в одно ухо мотивчик. Лучше бы барабаном, дудит он в другое. Еще чего, барабаном. Это мой голос перебивает безостановочные аккорды. В горло влетают пучки снежинок, и я запеваю. Стоит харчевня «Тьма Мизгирь» на берегах далеких стран. Там повар есть, расползся вширь, вот вам хороший барабан. Девицу знаю, ох и ах, ее краса известна всем. Дудят о ней на всех углах, чем не дудливый инструмент. А не хотите ли контрабас? Вот уж почтенный господин. Есть кандидат и в этот раз, знакомый мне министр один. Но, может, нужен вам кларнет? Вертлявый, нервный, как намек. Кандидатуры лучше нет, чем вертопрах и щеголек. Ищите арфу в землях фей. Спускайтесь за гитарой в грот. Мне инструмента нет милей, чем сфер и формул ясный ход. С хлопанием крыльев над головой пролетает время, а я все пою. Дернуть, что ли, себя за нос? Я так и делаю, а не удовлетворившись результатом, щиплю запястье, барахтаюсь в воздухе, пытаюсь выбраться из музыкальных силков. Вот дурак. Музыка с треском расшибается о мой математический ум. Весь мир вокруг меня замирает, и я слышу, да, слышу ту самую мысль, которую атомы растерянно передают друг через друга. Что же тебе предложить, приятель? Поэтичный, совсем существующий, еще не познал наших с ним различий. Он избирает для меня форму в клеточном пространстве, среди белеющих и чернеющих башен, среди королей и ферзей, пешек и трубящих победу слонов. Сдается мне, одна партия завершилась, сейчас готовятся к следующей. По завоеванным территориям ползет карета. Король-победитель благосклонно принимает овации от своих пешек. Ферзь рядом с ним углублен в думы. Далеко ехать? Еще только линия Е. А я где в этой картине? А я конь, впряженный в карету. «Но!» — горлопанит мне офицер, видя, что я стою как вкопанный. Фыркаю в ответ. Возмущенно. С душой, которой у меня нет. «Тебе что, кнутом нападать?» «Еще чего нападать?» — отвечаю я, и неважно, что сам от себя слышу ржание. Оно достаточно гармонично звучит для ответа. «Коль скоро твой кнут коснется меня, узнаешь ты партию, где нет коня. Я лягу и буду валяться хмуро, обиженный на целый свет, а ты поскочи через все фигуры, когда и желания нет. Как тебе мой ход конем вознится? Суньтесь-ка в битву в пятнадцатером. Ни вилка, ни шах и ни мат не случится, пока не расшаркаетесь перед конем». Совсем существующий убежден, что и шахматы не по мне. А ведь я пытался внушить ему другое. Я не против быть королем, а еще лучше стать на место того скучающего ферзя в карете, но только не тягловой лошадью. «Что делать?» — чуть ли не плачет бедняга Мир. Ему так хочется угодить невоспитанному туристу. И от всей своей разнесчастной богатой души он помещает меня в непонятно какое пространство. Улица, небоскребы, дорожные знаки и пустота. Я и сам как пустой. В голове у меня киберпанк чистейший, словно мозги электроникой заменили. «Мир», — умоляю я, — «не следует слишком плоскопанельно обо мне думать. Стань вот таким, пожалуйста, стань таким». И на телевизионной панели, которая у меня сейчас вместо лица, включаю изображение. Зимний вечер. Хор за углом, распевающий эти душевные гимны, утонувшие в прошлом. Туча снега поднимается из сугроба к ярко сияющему окну. Снег — это я. Снег — это тот, кто смотрит на мальчугана в комнате, который вертит в руках отцовский подарок — блокнот-ежедневник. Ребенок еще не догадывается, что будет рыдать через пару часов, когда вернется отец, утром запамятовавший поздравить его с днем рождения, а вечером говорящий лишь о делах в конторе. Блокнот будет выброшен в мусорное ведро от того, что в ежедневнике у родителя была аккуратная запись «Подарок», но не было строчки «Любовь и внимание». Отцовский подарок, представление о том, как все на свете отдалено от мечты, я несу через всю свою жизнь. Но я всего-то хотел заглянуть в кусочек своего волшебного детства, покрытого нежной дымкой. А что за мир мне открылся? Я обитал в окружении, в котором мечта стояла на последнем месте. Меня учили цинизму и скептицизму, реализму на их языке. Мой день начинался с чуда и заканчивался крушением чуда о скалы реальности. Нынче же я обитаю там, где мечта — первичный элемент каждого дня. Мой день начинается с чуда и заканчивается крушением чуда о мое видении реальности. Я циник и не могу измениться. Вечно все у меня получается не так, как надо. Даже имя мое переводится несуразностью. Старая как мир история со старым как мир исходом. Нет, я не пришел к бессердечию за один шаг, их потребовалось немало. Но первый был сделан в этот вот самый вечер, отделенный от меня непроницаемым переплетом окна. И хорошо, что совсем существующий не слышит песню, вьющуюся в пурге там, где до 9-го дня рождения находилась моя человеческая душа. Ветер, ветер, ветер, ветер, ветер, гонит листья, воет сам не свой, разум угнетает, мысли вертит, а в стихи внедряет разнобой. Ассонансы, пройденные рифмы, не приносят творчеству плодов. Вдохновение словно бы прилипло к веренице всех стандартных слов. Ветер, ветер, ветер, ветер, ветер, гложет душу, наводя тоску, и, попав в невидимые сети, уподобишь рифмы пауку. Паучищу, что тебя встречает на бессловья, на тугих витках, ветер, ветер, ветер все крепчает, нагоняя темноту и страх. Странно, но отчего-то я не был разочарован, вставляя ключ в замочную скважину, видимую лишь мне. Ключ растворяется в воздухе, обращаясь привычным роем золотых мушек. В их мельтешении проявляются знакомые очертания предметов моей комнаты. Вот и любимое кресло, и целый кувшин какао, и огромная чашка рядом на столике. Сдается мне, в этом путешествии я изменился. Все-таки повезло получить, хоть и не без мук, именно то, чего я пожелал. Сейчас у меня есть понимание, что нельзя столь жестоко относиться к осуществленным мечтам, а значит, я уже на пути к исправлению. Канули в прошлые глупые дни, когда я видел одну сырость в рощах, ощущал промозглый туман вместо смутной дымки, страдал от невыносимого жара вулканов, наблюдая величественные картины их извержения. Долой реализм! Да здравствуют розовые очки! Наливаю в огромную чашку какао, чтобы под сладкий горячий напиток еще раз насладиться воспоминаниями, подарком совсем существующего. Еще минута, и в полной гармонии жизни явится ностальгическое блаженство. Проклятие! Какао холодное! Вы слушали рассказ «Турист и совсем существующий». Автор Аагира. Читал Олег Шубин.